издеваться над правами жизни тружеников, в этот грозный для этих сознательных и бессознательных палачей революции час, впереди не видно было пути отступления. Они бежали в направлении села Покровское, а попадали совершенно в другие села. Так, например, многих австрийцев и грозных мадьяр из их отряда крестьяне встречали под Успеновкой, под Гуляйполем и даже под Времиевкой. Район, который был очень неподходящим, чтобы в него отступать. Встречали их крестьяне всех почти босыми, без винтовок, без мундиров и без шапок. И когда их спрашивали: «Пан, где твоя одежа и оружие?», то получали ответ: «Там, на Махна». Это значило: «Махно отобрал». Так неожиданным для врагов, внезапным и смелым налетом мы выбили из села этих пришельцев-убийц и преследовали их жестоко. Мы хотели показать не только им одним, но и тем, кто их прислал, что преданнейшие сыны революционного крестьянства, крестьяне-революционеры, бывают сентиментальны и могут нянчиться со слепыми исполнителями палаческого дела над революцией лишь тогда, когда они по ошибке думают, что сознательные, а главное и бессознательные палачи могут опомниться и остановиться перед своим черным делом. Но когда находятся среди крестьян лица, которые быстро освобождаются сами от этих наивных иллюзий и жертвуют собою во имя того, чтобы помочь освободиться от этих иллюзий и другим своим братьям, тогда к сентиментальности подходят более серьезно и в зависимости от реальных обстоятельств. Тогда всенародное революционное дело, судьба и воля трудящихся в практической борьбе за него ставятся несравненно выше жизни палачей, даже бессознательных. Тогда они должны умереть наряду с сознательными палачами. Это закон борьбы, который долгие годы готовил сам себя и который подготовлял более слабых волею, чем я. Вот почему мы так жестоко атаковали и преследовали в этом дебрифском бою австрийских солдат, гетманских вартовых и разнопородную по своему социальному положению буржуазию, съехавшуюся на помощь австрийским солдатам и вартовым. Итак, бой кончен с большим успехом для нас. Теперь только, возвращаясь с поля, я обратил внимание на село, в котором 9 крестьянских дворов, зажженных разбитыми врагами при отступлении, совсем уже догорали. Их, оказалось, никто не спасал, не тушил, крестьяне почти все были за селом. Они стягивали сюда пленных австрийцев и вартовых, и, избивая их, приговаривали: «Коли мы вже здыхаемося вас, паршиви вы свиньи!» И хорошо, что я наткнулся на них как раз в тот момент, когда они поймали человек 20-25 из убегавших австрийских солдат и вартовых, и уже раздев и кое-кого из них избив, готовились линчевать их всех. С трудом отстоял я этих, теперь несчастных и сделавшихся жалкими жертв от линчевания, и, не отходя от них, провел их в центр села. Здесь пришлось им сготовить ужин, накормить, раненых перевязать и всех под охраной повстанцев-кавалеристов ночью вывести за село, наказав, чтобы больше не шли против революции или, по крайней мере, чтобы больше не попадались нам. Затем их отпустили по дороге на село Малую Михайловку, недалеко от которой находится станция Просяная, где, по данным крестьян, находились австрийские штабы. Вартовых же гетманской службы, в особенности, если они были из среды крестьян или рабочих, неоднократно уже призывавшихся нами к тому, чтобы бросить эту полицейскую службу и бороться против гетманщины, решено было уничтожить как подлых и неисправимых изменников. Все захваченные вартовые были сами же повстанцами дебрифчанами расстреляны. Вместе с ними была расстреляна и любовница начальника варты, которая во время нашего наступления бежала сообщить варте, что наступают банды Щуся. После боя был устроен огромный митинг для населения и для вооруженных повстанцев нашего отряда. Я провел его с особым воодушевлением, зовя крестьян, в особенности съехавшихся из района, ни часу не оставаться без дела в селе